не удивлен, не поражен и не подвержен нет влиянию извне, не колебим, как исполин. Свой мир ты сохраняешь в тайне, тайне, лишь только раз я слышал глаз, он был из сердца, сердца, сердца твоего. Смею надеяться, ты мне сказал, что кой не есть я музыкант все же еще. Соткан из противоречий, неуверенности вечной, добиваясь совершенства, не найдешь никак блаженства. Да он такой. Совершенства не найдешь никак блаженства.